А теперь Джессика выступала намного серьезнее, отдавалась эмоциям, благодаря чему Мерил получила возможность полностью погрузиться в мир Миранды. «Спасибо». Джессика чуть выпучила глаза, услышав похвалу от Мерил. Ее охватил восторг. За столь длительный период съемок Мерил впервые похвалила ее. А ведь это был кумир, которого почитала каждая актриса. Джессика воскликнула про себя. «Обалдеть». Не в силах сдержать эмоции, она повернулась к камере и увидела, как стоявший там Ван Ян показал ей большой палец, а затем вместе с Уоллип Фистером занялся перестановкой камеры. Немного погодя раздался щелчок, это помощник режиссера ударил хлопушкой, следом раздался крик «Мотор!». Дни проходили в чередовавшихся между собой командах «Мотор» и «Снято», съемочная группа «Дьявол носит Прада» сменила уже несколько съемочных площадок, апартаменты Андреа, столовая, картинная галерея, на улице Манхэттена, Нью-Йорк. Камера двигалась по операторским рельсам под управлением Уолли, Ван Ян следил за съемкой через контрольный монитор, рядом шагал звукооператор с микрофонным шестом. Стильно одетая и очаровательно выглядевшая Джессика с мрачным, растерянным лицом медленно шла по бульвару, иногда принимая слегка панический вид. Тоже неторопливо шагавший Ван Ян с большим удовольствием и радостью следил за выступлением Джессики. В последние дни она довольно неплохо себя показывала, несмотря на периодические сбои, и на то, что все равно приходилось часто объяснять сцены и эмоционально настраивать ее, вдобавок не обходилось без неудачных дублей, тем не менее все сцены удавалось снимать согласно поставленным требованиям. Джессика неоднократно получала комплименты от Мерил Стрип, чем нередко хвасталась. «Снято. Хороший кадр. Закругляемся». Услышав знакомый голос, раздавшийся из мегафона, Джессика мгновенно встрепенулась, затем расслабилась, выдохнула и постаралась избавиться от тех плохих эмоций. «Прочь, прочь, прочь». Она взглянула на улыбавшегося ей Ван Яна и тотчас полностью вернула себе прежнее настроение, на лице показалась блестящая улыбка. После того, как съемочная группа закончила очередной съемочный день, мелкие хозяйственные дела были оставлены на ведение ассистентского отдела, а производственная команда и актеры отправились на отдых. На опрятных улицах, застроенных магазинами, было не так много прохожих. Ван Ян и Джессика, держась за руки, переплетая пальцы, направлялись поесть в ближайший ресторан китайской кухни. Джессика скользнула взглядом по нему и, заметив, что он какой-то безрадостный, невольно спросила: «Ян, что случилось?» Ван Ян покачал головой и улыбнулся. «Ничего, думаю, какие бы блюда заказать. Вообще-то, Джесси, я думал о том, что знаю я раньше, что проблема в твоей боязни вжиться в роль, мне бы не пришлось. Не пришлось бы оставлять тебе неприятные воспоминания. Вот это меня немного беспокоит. О господи!» Джессика раздраженно задрала голову к небу и фыркнула. «Ты еще об этом думаешь? Ошибаешься. Это сладкие воспоминания». «Сладкие?» — усмехнулся Ван Ян. Джессика глядела в уже начинавшее темнеть вдалеке небо, легонько покачивала руку Ван Яна и, вспоминая, с улыбкой говорила: «Ага, ты чувствовал, что мы так или иначе будем в порядке, поэтому и прибегнул к тому способу. В итоге с нами действительно все в порядке. Ха-ха». Она захихикала, взгляд преисполнился нежности, она добавила: «Не запоминай только то, как я плакала. Факт в том, что все, что произошло во время этого фальшивого расставания, чем мы занимались, как мы болтали всю ночь, это было поистине незабываемо». Она разжала его ладонь, обеими руками обняла за локоть, облокотилась о плечо и весело вымолвила: «У меня сейчас пропал весь тот душевный настрой, так что поторопись снять важные сцены». Глядя на ее прекрасную улыбку, Ван Ян почувствовал, как благодаря ее чуткости спал тяжелый камень с его плеч. Он испытал успокоение. «Хорошо, это будет наш сладкий секретик», — расплылся в улыбке Ван Ян. Джессика кивнула. «Сладкий секретик, ой». Она вдруг нахмурилась, что-то вспомнив, и неловко прошептала: «Ян, но Ирен в курсе, как быть?» Ван Ян остолбенел, но в следующую секунду понял, что, когда оказываешься в такой ситуации, совершенно нормально рассказать все близкой подруге. Он в шутку промолвил: «Ладно, уговорю Закари тоже устроить фальшивое расставание, будем в равных условиях. Не надо, они не так хорошо ладят друг с другом, как мы. К тому же, Ян, моя мама тоже знает», — слабым голоском сообщила Джессика, приняв еще более смущенный вид. «Бывает, я сильно увлекаюсь и все рассказываю маме». Ван Ян кивнул, не придав этому значения. Если бы будущая теща обругала его, Он бы сам был в этом виноват, да и Джессика вряд ли рассказала все в подробностях, тем не менее он со смехом сказал: «Кстати, тебе лучше не ставить своего папу в известность, а не то, боюсь, он меня пристрелит». Джессика закатила глаза: «Знаю, я уже предупредила маму, но, Ян, я расскажу все Дэнни». Она выпучила глаза: «Пусть он покусает тебя». Ван Ян посмеялся: «Нет, он так не сделает, мы с ним уже очень сблизились». Двое людей шагали по улице и весело болтали, то и дело обнимаясь и берясь за руки. То событие на выходных уже превратилось в забавный эпизод их жизни. Время проходило в радости, съемки «Дьявол носит Прада» продвигались согласно установленным срокам. Вскоре наступил конец мая. На 31 число намечалось грандиозное событие в мире кино, а именно, кинопремия МТВ-2003, которая пройдет в театре Шрайн Аудиториум. Будучи фаворитами премии, Ван Ян и Джессика сели на самолет до Лос-Анджелеса, чтобы посетить данную церемонию. Глава 219. Самый смешной лучший режиссер в данный момент. Улицу снаружи Шрайна Аудиториума наполнял гул голосов, без конца слышались визги фанатов, немало людей выкрикивали имена своих кумиров, фотоаппараты журналистов и фанатов неустанно испускали вспышки, а участвовавшие в торжественном прохождении по красной дорожке звезды в модных повседневных нарядах принимали красивые позы перед декоративной стеной с попкорном, общались со стоявшими за рекламными ограждениями фанатами, давали журналистам интервью. Прошел месяц с момента окончания военных действий в Ираке, больше никто не устраивал никаких протестных акций. А это проводившаяся уже в 12-й раз кинопремия, где обычные зрители определяли путем голосования победителей и где основу составляли веселье и радость, выглядела куда оживленнее, чем прошедший в этом году «Оскар». И прибывшие знаменитости были ослепительно яркие, включая таких номинантов, как Тоби Магуайр, Кирстен Данст, Дженнифер Гарнер, Роберт Дауни-младший. Также присутствовали Уилл Смит, новоиспеченный лучший актер Эдриен Броуди, Сэмюэл Л. Джексон, Хью Джекман, Мэтт Дэймон, Деми Мур, Камерон Диас, рэпер Лудакрис, прославленный режиссер Джордж Лукас, Харрисон Форд, светские львицы Пэрис Хилтон и Николь Ричи, а также Дэвид Бекхэм со своей женой Викторией. На последних двоих была возложена ответственность за объявление лауреата в номинации «Трансатлантический прорыв года». Виктория, с длинными волнистыми волосами, в белом облегающем платье с декольте, обшитым сверкающими бриллиантами, шагала по красной дорожке в обнимку со всеобщим любимцем Бекхэмом. Последний носил белый костюм с белой футболкой и кожаные оранжевые ботинки, светлые волосы были завязаны в пучок на затылке, лицо демонстрировало скромную, чарующую улыбку. Однако большинство киноманов узнало Викторию, но не совсем понимало, что за мужчина рядом с ней. В Америке, считавшейся футбольной пустыней, фильм «Играй как Бекхэм» был куда более известен, чем сам Бекхэм. По обе стороны красной дорожки царил галдеж, как вдруг фанаты разразились визгом. Ян, Джессика, только что прибывший Ван Ян, улыбаясь, помахал рукой и поздоровался со всеми, а в следующую секунду ощутил на себе хлынувший поток ослепительных вспышек. На нем были обычные джинсы, серый пиджак без пуговиц и футболка. Сопровождавшая же его Джессика носила платье в цветочек с короткими рукавами и сандалии. Будучи одной из популярнейших вещей у молодежи, кино «Волшебного юноши» в текущем году вновь собрало неплохой урожай по номинациям с тех пор, как Джуна участвовала в 10-краткой церемонии МТВ. «Депрессивный район 9» попал в 3 номинации. Лучшая мужская роль – Роберт Дауни-младший, лучший виртуальный персонаж – Кристофер Джонсон, и самый зрелищный эпизод – перестрелка с экзоскелетом в районе 9. А «Похмелье» – самая кассовая в истории комедия с рейтингом R, рассмешившая весь мир, получила 6 номинаций из имевшихся 13, а именно – лучший фильм, мужской прорыв года – Зак Галифианакис, лучший злодей, Мишель Родригес, лучшая комедийная роль, Зак Галифианакис, Брэдли Купер, Эд Хелмс, лучшая экранная команда, та же троица, и лучшая драка, Мишель Родригес и троица приятелей. Лапочка же получила всего одну номинацию, лучшая женская роль, Джессика Альба. На втором месте по количеству номинаций оказались «Властелин колец 2» и «Человек-паук», заработавшие по 5 номинаций, не считая женского прорыва года, трансатлантического прорыва года и лучшего поцелуя. Flame Films участвовал в борьбе за все награды. Веселая компания «Похмелья» тоже прибыла на церемонию. PFF. Пэрис Хилтон, одетая в голубой топик, заметив Ван Яна, который в одиночку направлялся в ее сторону, специально пошла навстречу и, проходя мимо, гордо подняла голову и пренебрежительно фыркнула. Ван Ян обернулся и бросил недоуменный взгляд на удаляющийся силуэт белокурой девушки. Он не обратил внимания, кто это только что был. Это на него фыркнули. Ван Ян усмехнулся и продолжил идти к Уиллу Смиту. Из-за чрезмерной занятости он, за исключением поздравительных звонков, уже давно не контактировал с Уиллом и его сыновьями. На этот раз, воспользовавшись случаем, они всласть поболтали. На носу уже было лето, 18 июля в прокат выйдут снятые Майклом Бэем «Плохие парни 2» с Уиллом в главной роли, а сейчас он снимался в научной фантастике «Я, робот», съемки которой завершатся как минимум в октябре. Хотя недостатков в предлагаемых ролях не было, Уилл опять как бы в шутку заговорил о сотрудничестве. Его давно не номинировали на премию МТВ, к тому же ему интересно поработать со скороносным режиссером. Однако Ван Ян после серьезных размышлений пришел к выводу, что в перспективе пока нет возможности для второго сотрудничества. В «Светлячке» не было подходящей для Уилла роли, разве что дать ему второстепенную роль, но актер такой величины, как Уилл, не станет исполнять второстепенную роль, даже если ему предложат гонорар как за главную роль. Камео в «Похмелье» было дружеским одолжением, а предложение сыграть второстепенную роль будет непременно отклонено и испортит их теплые отношения, поэтому Ван Ян все-таки сказал: «Как выпадет шанс, обязательно вместе оторвемся». Вдоволь пообщавшись с семьей Смитов, Ван Ян дал одно интервью, после чего поговорил с Заком, Брэдли и Эдом. К этому времени подошла Джессика, закончившая раздавать автографы. Далее, пока пара обменивалась приветствиями с окружающими, Бикхэм со своей женой сам завязал знакомство с ними. Виктория была очень радушна, увлеченно рассказывала Ван Яну, как ей нравятся его фильмы, затем похвалила Джессику за модный вкус и заявила, что с нетерпением ждет выхода «Дьявол носит Прада». Ван Ян безостановочно с улыбкой на лице говорил «Спасибо». Ему очень симпатизировали эти образцовые супруги, но он не слишком хорошо разбирался в футболе. Обычно в спортивных разделах газет ничего не писали, да и он сам не следил за европейскими футбольными новостями. Глядя на слабо улыбавшегося в стороне и как будто не имевшего тем для разговора Бикхэма, Ван Ян подумал и похвалил: «Дэвид, обожаю твой свободный удар, он всегда творит чудеса». Джессика кивнула. Смутно вспоминая кое-какие новости с прошлогоднего чемпионата мира, она неуверенно промолвила: «Помню, на прошлогоднем чемпионате мира, когда играли Англия и Аргентина, Дэвид принес победу, забив пенальти». С этими словами она окинула взглядом Ван Яна, как бы спрашивая его: «Пенальти ведь тоже считается свободным ударом?» Ван Ян ответил ей мимикой, наверное, и удивился, что она, оказывается, лучше него разбирается в этой теме. «Спасибо, это был пик моей славы», — тотчас пришел в восторг Бикхэм. Услышав комплимент, к улыбке на его лице добавилась гордость. Разумеется, его не впервые хвалили за тот гол, но он каждый раз испытывал тогдашнюю радость. Он отомстил за досадный случай в 1998 году, когда незаслуженно получил красную карточку из-за капитана сборной Аргентины. Это был один из самых памятных моментов в его жизни. Виктория же слегка изумилась, поскольку среди голливудских звезд волшебный юноша и Джессика являлись общеизвестными баскетбольными любителями. Они и в футболе разбираются, она с улыбкой сказала: «Он всегда хвастается этим голом». Бикхэм продолжал чарующе улыбаться. «Нет, нет, я знаю, у Дэвида есть много классических моментов, например, тот известный сверхдальний удар». Ван Ян решил посоперничать в футбольных знаниях с Джессикой, которая только что перетянула на себя все внимание, правда толком не знал, что сказать. «Настоящий супергерой Манчестер Юнайтед». Джессика кивнула. «Ага, бесспорно, супергерой Манчестер Юнайтед». Эти слова омрачили улыбку Бикхэма, во взгляде проскользнули смешанные чувства. Слушая их хвалебные речи, Виктория наконец поняла, что эта парочка не разбирается по-настоящему в футболе, иначе бы они не говорили такое. Не став принимать это близко к сердцу, она сообщила: «Дэвид планирует перейти играть в Реал Мадрид, но мне, если честно, хочется, чтобы он перешел в американский клуб». Ау. Ван Ян и Джессика почувствовали себя немного неловко. Супергерой собирается сменить клуб, но играть в футбол в Америке? Двое людей переглянулись. Это все равно, как если бы Майкл Джордан перевелся в Англию играть в баскетбол. Далее Виктория сменила тему и поговорила с обоими людьми о моде, Тем временем Бигхан продолжал молча стоять, словно был ее телохранителем. После продолжительной беседы четверо людей завершили знакомство. Ван Ян и Джессика продолжили бродить по красной дорожке, где с ними постоянно кто-то завязывал разговоры, где они искали старых друзей. Постепенно стемнело, звездные почетные гости начали входить в шрайн-аудиториум, за ними последовали киноманы. Вот-вот предстояло начало церемонии награждения. Актовый зал шрайн-аудиториума по-прежнему был обставлен ярко и жизнерадостно, будто здесь проводилось мероприятие для детей. Все, кто участвовал в торжестве, были навеселе и беззаботны. Звезды с удовольствием общались с рядовыми зрителями и ведущими. Ведущими этого вечера были Шон Уильям Скотт, сыгравший Стифлера в киносерии «Американский пирог», и Джастин Тимберлик. На открытии церемонии по традиции был показан короткометражный пародийный ролик. Брэдли Купер вместе с двумя ведущими оказались в «Матрице», где спародировали множество фильмов. Зал тотчас разразился хохотом. Следом включили шутливый ролик про «Ангелов Чарли 2», которые должны выйти 27 июня. Три главные актрисы, Камерон Диас, Люси Лью, Дрю Барримор, вели забавный диалог, чем тоже вызвали у зрителей смешки. Ван Ян и Джессика сидели в зоне, расположенной ближе всего к сцене, рядом находились Роберт Дауни-младший и снявшиеся в похмелье Мишель, Зак и остальные актеры. Более тысячи повседневно одетых фанатов полностью занимали второй этаж и наблюдали, как двое ведущих на сцене без конца валяют дурака, создавая веселую атмосферу. То и дело раздавался смех, а освещение на сцене постоянно менялось. Награду за трансатлантический прорыв года получает, стоявшая на сцене в белом платье Виктория открыла золотисто-желтый конверт, и Бигхэм прочитал: «Колин Фаррелл, телефонная будка». Зал тут же взорвался визгами и аплодисментами фанатов, а Колин Фаррелл радостно взошел на сцену за наградой. К этому времени уже объявили женский прорыв года, Дженнифер Гарнер, «Сорвиголова», и лучшую драку, Йода и Кристофер Ли, «Звездные войны», эпизод 2. Далее под смех и аплодисменты были вручены еще несколько золотых стаканов попкорна. Самый зрелищный эпизод – «Битва за Хельмову Пать», «Властелин колец 2», «Лучший поцелуй», «Тоби Магуайр и Кирстен Данст», «Человек-паук», «Лучший виртуальный персонаж», «Голлум», «Властелин колец 2», «Лучший злодей», «Дэйви Чейз», «Звонок», «Лучший мужской прорыв года», «Эминем», «Восьмая миля». Также певица Пинк выступила с заглавной музыкальной темой «Ангелов Чарли 2». Вскоре настал черед лучшей комедийной роли. Из пяти номинантов в этой категории «От похмелья» было выставлено три человека. Этот фильм, считавшийся сегодняшним фаворитом, имел больше всего шансов получить награду. «Приглашаем волшебного юношу», — крикнул Джастин Тимберлик в красном пиджаке. В декорациях в виде пространственно-временного тоннеля сверкнул оранжевый свет, оттуда скорым шагом на сцену вышел Ван Ян с конвертом в руке. Фанаты в зале сразу завопили, а многочисленные почетные гости издали оглушительные аплодисменты. Камера засняла зрительный зал. Джессика с очаровательной улыбкой хлопала в ладоши. Роберт Дауни-младший, сложив у рта руки трубочкой, кричал: «Юху!» Уилл Смит о чем-то увлеченно говорил с сыновьями. Когда Ван Ян подошел к стойке, аплодисменты постепенно утихли. Он начал было говорить в микрофон, как откуда-то из зала вдруг раздались одиночные смешки. Ван Ян тотчас остановился и, уставившись на бесчисленных зрителей перед собой, с немного недоуменным видом вымолвил: «Привет». В шрайн-аудиториуме послышался тихий смех, у большинства почетных гостей и фанатов были заинтересованные лица. Многие СМИ одобрительно называли волшебного юношу самым веселым в истории лучшим режиссером и самым юморным лучшим режиссером. И не только благодаря Джуна и похмелью, но и в основном благодаря его интервью, участию в ток-шоу и выступлениям на сцене. Он был остроумен, не боялся веселиться и шутить, в нем совершенно отсутствовали стариковские строгости и унылость. Почти каждый раз ему удавалось перетянуть все внимание с ведущего на себя, журнал «Вариеты» даже прокомментировал: если бы он прекратил режиссировать, то мог бы зарабатывать на жизнь стендапами. Конечно, он и сейчас может этим заниматься. В данный момент многие в зале посмеивались как раз потому, что у волшебного юноши уже сложился смешной образ. Всякий раз, как люди видели его стоящим на сцене, у них невольно поднималось настроение, их хотелось смеяться. Должно быть, именно по этой причине организаторы пригласили его вручать данную награду, вдобавок надеялись, что он даст небольшое стендап-выступление. Им было неважно, как долго он будет говорить. Если его выступление окажется таким же веселым, как и раньше, тогда это станет одним из ярчайших моментов в рекламном ролике церемонии, трансляция которой пройдет 5 июня. Когда мне, Ван Ян едва открыл рот, как в зале кто-то громко захохотал и опять испортил всю серьезность атмосферы. Он раздраженно провел рукой по голове, уперся ладонями в стойку и сделал глубокий вдох, наигранно дернув плечами. Под тихие смешки зрителей на большом экране показались почетные гости, которых засняла камера. Лучший актер Эдриен Броуди источал безудержную радость, старый Харрисон Форд слабо улыбался, Зак, Брэдли, Адам Сэндлер и другие номинанты тоже с улыбкой смотрели на сцену. Когда мне позвонили организаторы, дождавшись, когда смех прекратится, Ван Ян начал произносить заготовленную 2 дня назад речь, как вдруг из зала, как назло, донесся женский смех. Он моментально нахмурился и с крайним удивлением пожаловался. «Да что такое? У меня что, задница спереди? Ха-ха!» Мгновенно разразились диким хохотом зрители Шрайна Аудиториума, словно извергли наружу уже давно накопившуюся энергию. Смех резко устремился к рекордной громкости за сегодняшний вечер. Ван Ян, облокачиваясь о стойку, поднялся на цыпочки, озадаченно выглянул вперед и продолжил недоуменно говорить. «Даже если и так, вам все равно не видно». Смех все не затихал, а те, кто недавно слабо улыбался, уже тоже посмеивались. «А если и видно, то это совсем не смешно». Не дожидаясь, когда затихнет смех, Ван Ян пожал плечами и окинул взглядом Зака и других номинантов. «Если весь мир хохочет при виде задницы, зачем нужны эти комедийные актеры? Это правда не смешно». Опять послышались смешки, номинанты вовремя состроили потешные рожицы. Ван Ян добавил, или нужны, только никто их не будет знать в лицо. Если до этого громкость смеха сохранялась на определенной высоте, то теперь зал внезапно взорвался бесконтрольным хохотом, а Ван Ян тем временем не замолкал и громко говорил, кто такой Зак Галифианакис? Жирная задница. Кто такой Брэдли Купер? Крутая задница. Кто такой Эд Хелмс? Обезжиренная задница. Ах-ха-ха. Зрители не могли перестать смеяться и достигли рекордного за этот вечер шума. Волшебный юноша снова перетянул на себя все внимание. 26-летний Шон Уильям Скотт и 22-летний Джастин Тимберлик сегодня из кожи вон лезли, чтобы пошутить, но для бурного веселья им не хватило какой-то задницы. Вспоминая смешную сцену из «Похмелья», немало фанатов уже плакали от смеха и, задыхаясь, бормотали. «Обезжиренная задница! Кто такой Ван Ян?» Опять крикнул в микрофон Ван Ян, уставившись на публику. «Задница, снимающая задницы!» Многие зрители, полагавшие, что уже вдоволь насмеялись, тут же захохотали как сумасшедшие. И почетные гости, и фанаты качались вперед-назад от распиравшего их смеха, некоторые прикрывали рот рукой, у кого-то содрогался живот. Это была игра слов. Слово «шат» означает как снимать, так и стрелять, то есть получалось стрелять в задницу. Боже, у Джессики безостановочно тряслись плечи от смеха. Видя, как чертова камера снимает всех в зале, она смущенно опустила голову и прикрыла правой ладонью лицо. Когда едва утихший вокруг смех вновь усилился, она пожаловалась про себя. Он изменил свою речь, вот засранец, это подло. Сидевший рядом Роберт Дауни-младший, Мишель Родригес и троица задниц хлопали в ладоши и смеялись. Кирстен Данст и Кейт Хадсон тоже безудержно хохотали, супруги Бекхэма весело улыбались, а сидевшая на задних рядах Пэрис Хилтон гневно таращилась в сторону сцены. Какой же мерзкий этот волшебный юноша. Но если вы и вправду увидите такого человека, значит, вы находитесь не на этой земле. Глядя на зрителей, с лиц которых еще не сошла улыбка, Ван Ян сам посмеялся, затем успокоился и, размышляя над тем, что сказать дальше, неторопливо говорил, следуя за ходом своих мыслей. Возможно, вы в научно-фантастическом мире, сами выберите мир любого понравившегося вам фильма. Лично я бы посоветовал «Район 9», тогда вы еще в Лос-Анджелесе, а как вернетесь домой, можете лечь спать. Хотя также возможно, что вы просто вдребезги пьяны. Смех в Шрайн аудиториуме становился все тише, зрители мало-помалу успокоились, но сохраняли на лицах заинтересованные улыбки, готовясь в любой момент разразиться смехом. Им не казалось, что волшебный юноша вот так закончит речь, но неужели он опять заговорит про задницу? Знаете, когда я еще был маленьким ребенком, я и впрямь видел человека, у которого задница спереди, с серьезным лицом говорил Ван Ян, в зале раздались мелкие смешки. Взглянув на сидевшую неподалеку Джессику, которая демонстрировала блестящую улыбку, он кивнул и сказал, «Да, Тогда был ясный денек, мама вместе с соседской тетушкой Ванни взяли меня в кино на какой-то голливудский фильм. На большом экране позади сцены было лишь видно, как Ван Ян, вскинув брови и выпучив глаза, удивленно говорил. Потом я увидел на экране главную героиню и такой подумал, чего? Зрители, которые уже догадались, что он имеет в виду, прыснули. Ван Ян продолжал, мама, почему у нее задница спереди? Он изобразил ладонями, будто давит себе на грудь. Прямо в этом месте, так странно, ха-ха-ха. Шрайн аудиториум опять взорвался хохотом, который хоть и не был таким громким, как недавно, но все равно получился оглушительным. Звездные актрисы, над которыми подтрунивали, тоже смеялись, нисколько не рассердившись. Во-первых, не было указано конкретное имя. Во-вторых, ничего возмутительного в этом не было. В итоге маме стало неловко, она лишь притворно засмеялась, чтобы как-то сгладить обстановку. Хе-хе-хе. Ван Ян изобразил притворный смех, посмотрел на хихикающую публику, развел руками и, подражая голосу матери, тяжело вздохнул. Ох, дети такие бестолковые. Ванни, он всего лишь ребенок, всего лишь ребенок. Неожиданно мама показала на мою голову. Он сделал глубокий вдох перед микрофоном. Глаза Джессики были преисполнены любопытства. Он изначально заготовил совершенно другую речь, а текущую импровизацию она, естественно, не слышала. Что он в конце концов собирается сказать? Зрители, понимая, что сейчас будет что-то смешное, уже подсознательно открыли рты, готовясь рассмеяться. «Сын!» — грубым голосом выкрикнул Ван Ян и, указывая рукой в бок, громко спросил. «У твоей тетушки Ванни тоже задница спереди, ты не видишь». Морально подготовившиеся зрители по-прежнему хохотали. Ван Ян, тыкая пальцем себя по голове, злостно выругался. «Не видишь? Задница, задница, задница». Зал продолжал оглашаться громким хохотом. Ван Ян уныло выдохнул и, поглаживая лоб, произнес. «Ох, ребята, я испугался. Я так обалдел, я сказал. О, я вижу, вижу, у тетушки Ванни и впрямь задница спереди». Мама осталась довольна, но тетушка Ванни, кажется, выглядела немного недовольной. Самым большим результатом этого события стало то, что я наконец понял фразу «мужчина и женщина не одинаковы». Пока безостановочно раздавался смех в зале, Ван Ян, сдерживая улыбку, притворялся серьезным. Он вытянул два указательных пальца и сказал в микрофон: «У человека на самом деле две задницы. У мужчины они вот здесь и здесь». Он показал на голову и на поясницу, смех резко усилился. Далее он указал на грудь и поясницу, сказав: «А у женщины вот здесь и здесь. Ха-ха». В Шрайн аудиториуме раздался ожидаемый, но веселый смех, а следом послышались бурные аплодисменты. Немало почетных гостей и фанатов повставали, кто-то свистел и издавал выкрики. При виде такого почтения, которое сегодня встречалось крайне редко, Джастин Тимберлейк и Шон Уильям Скотт, вероятно, возмутились. Как им дальше вести церемонию? Это уже больше не была обычная пошлая шутка, это была насмешка над стереотипами особенностей человека. Якобы мужчины целыми днями думают о задницах и, можно сказать, из-за задницы превращаются в тупицы идиотов. А пышногрудые красивые женщины зачастую безмозглые, им не хватает внутреннего богатства, таких на сленге называют бимбо. Слушая восторженные возгласы, смех и аплодисменты вокруг, Джессика тоже встала и активно захлопала в ладоши. Она смотрела на Ван Яна, который тоже смеялся на сцене, и на ее лице показалась гордая улыбка. Про задницу он говорил так изощренно, как будто его мысли только и были заняты этой темой. «Также я понял, почему общественный туалет разделяют на мужской и женский», — добавил Ван Ян. Непрекращавшийся смех еще какое-то время продолжался, после чего Шрайн аудиториум постепенно затих, но на лицах зрителей по-прежнему оставались улыбки. Заметив, что уже прошло немало времени, Ван Ян, не планировавший говорить о заднице, с улыбкой произнес: «Все, молчу. Если дальше продолжу, на меня пожалуются женские организации. Но всем известно, как сильно я люблю женщин». Все сразу одарили его овациями и свистом. Конечно, никто и не думал жаловаться. Это было всего лишь забавное подтрунивание, не более. Камера засняла Джессику. Та, улыбаясь, показывала пальцами букву «В» и как бы хвастливо и одобрительно говорила: «Я горжусь, что у меня две задницы». Дождавшись, когда в зале наступит тишина, Ван Ян указал ладонью в зал и серьезно промолвил: «Это была комедийная модель, которую мы обычно можем наблюдать, а комедийные актеры, Их величие заключается в их... Ой-ой, сегодня я достаточно раз произносил это слово. Зрители, полагавшие, что у них уже нет сил смеяться, тут же захихикали. Ван Ян с улыбкой продолжал. Их тела состоят из клеток юмора, вдобавок они не боятся выставить себя на посмешище и находят в этом удовольствие, что вызывает в нас злорадный смех. Под смешки зрителей Ван Ян наконец поднял золотисто-желтый конверт с результатом, открыл его и начал читать. И премию МТВ за лучшую режиссуру получает. Ха-ха. Невольно захохотали зрители, у которых уже лица болели от смеха. Ван Ян скривил рот и, уставившись в зал, горько произнес. Я снова негодую, почему нет режиссерской награды. Это несправедливо. Неужели никому не интересны режиссеры? Ну ладно. Он посмотрел в конверт и громко зачитал. Награду за лучшую комедийную роль получает всеми любимая жирная задница. Зак Галифианакис. Шрайн аудиториум мгновенно разразился аплодисментами, криками и смехом. Бородатый Зак в приятном удивлении встал, обнялся с поздравившими его Брэдли и Эдом и быстро устремился к сцене. Глава 220. Ты станешь бойцом. Вау, классика. Зак Галифианакис в голубой рубашке едва взошел на сцену, как сразу чувственно обнялся с Ван Яном и начал радостно прыгать, безостановочно повторяя. Спасибо. Ван Ян, не желая терпеть его жирное пузо, со смехом оттолкнул его. Только после этого Зак принял от штатного сотрудника золотой стакан попкорна и в чрезмерном возбуждении промолвил. Вау, вау, у меня просто нет слов. Сидевшие в зале фанаты похмелья опять издали восторженные крики в поддержку этого милого толстяка. Зак, держа высоко награду, начал весело благодарить всех подряд. Родных, своего агента, организаторов МТВ, фанатов. Ван Ян с конвертом в руке стоял в стороне и улыбался. Вскоре Зак повернулся к нему и поблагодарил. И спасибо Яну. Он позволил мне лучше понять, как быть смешным, как смеяться над собой. Спасибо ему. Зрители тут же зааплодировали. Ван Ян тоже захлопал в ладоши. В конце толстяк Зак сказал. Надеюсь, в будущем я подарю вам еще больше радости. Спасибо. На сцене замерцал свет. Ван Ян и Зак, смеясь и перешучиваясь, вошли в пространственно-временный туннель, за которым располагалось закулисье, а ведущие Джастин Тимберлейк и Шон Уильям Скотт вышли с другого края сцены. «Шон, ты скажи», Джастин со спокойным выражением лица стоял прямо, свесив руки вниз. Шон слабо покачал головой. «Лучше ты скажи», Джастин равнодушным тоном произнес. «Задница». Следом Шон грустно промолвил. «Мы сказали, а никто не смеется». В зале послышались смешки. Джастин улыбнулся и представил. Далее выступят наши две почетные гости. На сцене с невероятно страстным танцем и песней выступил российский женский дуэт ТАТУ. Обе девушки были одеты необычайно сексуально и вызывающе. Сидя на оранжевом спорткаре, въехавшем на сцену, они облизывали друг другу лица и горячо целовались, чем вызывали бурю зрительских визгов. В такой шумной, оглушительной обстановке Ван Ян спустился по боковой лестнице и направился обратно к своему месту, которое находилось довольно далеко. По дороге все знакомые окликали его. «Ян, было смешно. Хорошая речь, Ян. Ты реально гений». Когда благодаривший всех подряд Ван Ян вернулся на свое место, Роберт Дауни-младший, хохоча, уже протянул ему руку. Ван Ян дал ему 5, а сидевшая рядом Мишель Родригес со смехом сказала: «Спасибо, что открыл мне глаза на правду». Брэдли вымолвил: «Спасибо за оценку». Уловив на себе взгляды окружающих, Ван Ян обнял ладонью одной руки кулак другой и произнес: «Всем спасибо. После столь долгого шоу моя задница наконец-то может отдохнуть». Все вокруг моментально рассмеялись. Ван Ян уселся и, облокотившись о спинку стула, приятно выдохнул. Следя за двумя сексуальными кошечками на сцене, он тихо воскликнул: «Вау!» Вытянул голову и прошептал сидевшей слева Джессике: «Ощущение, будто я в каком-то борделе Вегаса». Ничего не говорившая до этого и лишь улыбавшаяся Джессика, услышав эти слова, невольно ударила его по руке. «Ты все никак не можешь остановиться». «Да, я пошляк, мой солнечный, жизнерадостный образ разрушен, теперь у меня сложился образ идиота». Ван Ян легонько сжал ее правую руку и продолжил увлеченно смотреть выступление на сцене. Джессика подтянулась к его уху и с улыбкой промолвила: «Я негодую, ты обозвал меня глупой женщиной». Ван Ян пожал плечами: «Нет, не было такого». Джессика, прикинувшись недовольной, надула губы и сказала так тихо, чтобы только он мог услышать: «Так и знала, что ты всегда считал, что у меня обезжиренное. В обезжиренном тоже есть своя польза, там больше питательных веществ». Ван Ян причмокнул несколько раз, словно дегустировал еду. Джессика прыснула и левым кулаком ударила его. Ван Ян тоже не удержался от смеха и прошептал: «Экологически чистый продукт». Двое людей немного посмеялись и прекратили дурачиться. Естественно, им не хотелось, чтобы их разговор кто-нибудь услышал, поэтому они продолжили любоваться сексуальным выступлением ТАТУ. После этого выступления на церемонии была объявлена одна из интереснейших номинаций – «Лучшая мужская роль». Грустный дядя Роберт Дауни-младший вновь потерпел поражение. Золотой стакан попкорна получил исполнитель главной роли в «Восьмой миле», белокожий, что было редкостью в рэп-кругах, звездный хулиган Эминем. Человек-паук Тоби Магуайр и Леонардо Ди Каприо не смогли заставить меломанов закрыть глаза на музыку. Далее включился последний пародийный ролик. В зале то и дело раздавались смешки зрителей, а на большом экране, установленном на сцене, можно было наблюдать, как Джастин Тимберлейк и Шон Уильям Скотт вместе с актером Шоном Эстином, исполнившим роль Сэма во «Властелине колец», валяются вялые от похмелья на полу в квартире. Немного погодя Шон завизжал: «Мое кольцо, мое кольцо». Это была объединенная пародия на «Похмелье» и «Властелина колец». Обе картины являлись главными фаворитами в сегодняшней номинации «Лучший фильм». Изначально Сэм вместо без вести пропавшего хозяина Фродо спешил к Роковой горе, чтобы уничтожить кольцо всевластия, но после бурной попойки кольцо пропало. Естественно, Сэм не находит себе места, а двое ведущих помогают ему в поисках кольца. За счет немногочисленных зацепок трое людей обнаруживают чек из казино и предполагают, что кольцо было проиграно в блэкджеке. В итоге они приходят в казино. В этот момент на экране внезапно появились кадры из команды МТ-21. С помощью монтажа и озвучки было сделано так, будто Натали Портман сообщает троице: «Нельзя просто так взять и выиграть в блэкджек. Вы совершенно не разбираетесь в блэкджеке». Как и в случае с сегодняшними «Матрицей 2» и «Ангелами Чарли 2», это была уникальная возможность для пиара. Бесчисленное множество юных телезрителей увидит ролик, который произведет на них впечатление. Поэтому, когда организаторы выразили Ван Яну желание сделать данную пародию, он попросил добавить сюда команду МТ-21, премьера которой была намечена на ближайшее будущее. Канал МТВ и Flame Films имели неплохие отношения, поэтому договорились без лишней болтовни. Затем, выяснив сюжет пародии, Ван Ян предоставил кое-какие видеоматериалы и попросил Натали на выходных записать в Бостоне голосовой отрывок. Это была своего рода часть рекламной кампании. Пиар-программа команды МТ-21 бюджетом в 30 миллионов уже давно развернулась. Помимо дешевой, но эффективной расклейки плакатов, как во времена района 9, более важными являлись трейлеры для кинотеатров и телевидения и интернет-продвижение, но до премьеры оставалось еще 2 месяца, поэтому пиар-программа пока не полностью была реализована. Однако в этот раз Flame Films не прибегла к широкомасштабному вирусному маркетингу. Конечно, если не считать того, что книжные магазины вновь стали продвигать бестселлер «Удар по казино» и что у Джеффа Ма были запланированы лекции по всей Америке. Известность китайского бога азартных игр все росла, интерес общественности к фильму тоже рос изо дня в день. Многие азартные игроки и молодежь ахали, услышав про эту легендарную реальную историю. А после 5 июня, когда пройдет трансляция кинопремии МТВ, еще больше юных зрителей устремятся искать информацию об этом фильме. Зрители Шрайна Аудиториума периодически посмеивались, Ван Ян и Джессика, тоже широко улыбаясь, смотрели пародию на экране. В это время до Ван Яна донеслись вздохи и ворчание Роберта. «Вот же обидно. Знай раньше, я бы предпочел сыграть главную роль в «Похмелье», чем камео. Я не хуже Чаплина умею смешить. Хочу себе этот стакан попкорна». «Ты и в районе 9 был крут», — рассмеялся Ван Ян, глядя на лицо Роберта, полное обаяние мужчины средних лет, как вдруг призадумался. Перед глазами пронеслись образы и выступления Роберта в оригинальных фильмах «Железный человек» и «Шерлок Холмс». Что если напялить на этого приятеля ковбойский наряд, дать ему револьвер и позволить сыграть капитана Мэла? Хотя киносценарий еще не был утвержден, характер и типажи героев вряд ли как-то сильно изменится. Особенно это касалось главного героя Мэла, который грубый на словах, но мягкий в душе, справедливый, но жесткий бывший солдат независимой армии, а также смешной, неряшливый и обаятельный космический ковбой. После прочтения сценария и упорядочивания идей Ван Ян посмотрел в своей памяти сериал «Светлячок», где роль Мэла исполнил актер Нейтан Филлион. Нейтан Филлион сыграл другого Рейна в фильме «Спасти рядового Рейна», отрицательного персонажа Калиба в 5 эпизодах сериала «Баффи», «Истребительница вампиров» и «Джонни», одного из главных героев популярного сериала «Два парня и девушка». Актер пользовался хорошей репутацией у киноманов. Он изобразит капитана Мэла довольно сдержанным и страдающим. Это будет военный, который до сих пор молча зализывает раны, оставленные войной, внешне корыстолюбив и хочет лишь уберечь себя самого, но в действительности при любой возможности готов противостоять Альянсу. Такой капитан тоже обладает своим очарованием, но Ван Яну казалось это недостаточным и несоответствующим эстетике его фильма. Если у капитана Мэла будет какое-то знатное происхождение, если повысить его воинское звание с сержанта до лейтенанта или старшего лейтенанта во время службы в долине Серенити или даже на протяжении всей войны, если спрятать поглубже его душевные страдания, если получше показать его бунтарство и юмор, Ван Ян надеялся подобрать такого актера, который бы смог превосходно сочетать в капитане Мэле внешнюю ковбойскую грубость и восточную утонченность внутренних переживаний, не считая некоторых смешных ситуаций. Он надеялся, что капитан Мэл станет таким же культовым, как Хан Соло, и таким же харизматичным, как капитан Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря», которые скоро выйдут в июле. «Роберт, у меня есть одна главная роль, хотел бы пригласить тебя на кастинг. Знаешь, это научная фантастика. В случае успеха ты, уверяю, сможешь получить премию МТВ», с серьезным лицом сообщил Ван Ян. В действительности кастинг не требовался, он знал, что Роберт отлично подходит на эту роль. Тот мог быть и справедливым, и строгим, и глупым, и печальным, и смешным, притом был весьма привлекательным. Из недостатков разве что был рост 175 сантиметров, в этом случае нужно либо таким и оставить капитана Мэла, либо снимать его так, чтобы он казался высоким и крупным. Роберт моментально вспугнулся и изумленно вымолвил: «Научная фантастика, так быстро появился новый проект?» Он отчетливо помнил, что этот мальчишка еще занимается съемками «Дьявол носит Прада», а команда МТ-21 пока не вышла в прокат. И тут вдруг, словно космический корабль, со свистом прибывает второй научно-фантастический фильм, на который нет ни идей, ни времени. Услышав, как Ван Ян прошипел «ТСС», Роберт приглушенным голосом спросил: «Это ведь не шутка?» Со мной связался Джо Суидон и предложил подходящий сценарий. Ван Ян с улыбкой толкнул Роберта в плечо и пригласил: «Приятель, сперва приходи на кастинг. Думаю, ничего трудного не будет, решать тебе». Роберт воодушевленно рассмеялся: «И ты еще просишь. Раз ты решил, значит, все решено». Ван Ян сказал спасибо, и Роберт с нетерпением спросил: «Что представляет из себя эта роль?» Ван Ян легонько пожал плечами. Здесь было неподходящее место для подробных обсуждений, к тому же сценарий еще не был утвержден. Он ответил расплывчато: «Это будет блокбастер, приятель, блокбастер». Роберт развел руками: «Я люблю блокбастеры». Ван Ян призадумался и тихо произнес: «ГМ, сначала дождемся готового сценария, но думаю, примерно в первом квартале следующего года начнутся съемки, поэтому не загружай себя лишней работой». «Не вопрос», — без колебаний кивнул Роберт. Он и так сейчас был свободен, а даже если бы у него была запланирована какая-то работа на тот промежуток времени, он бы непременно отменил все планы. Будь то личные чувства или кинобизнес, волшебный юноша у него был на первом месте. Жанры и дороговизна фильма были для него не принципиальны. «Кстати, Роберт, если будет время, займись своим телом, приведи мышцы в тонус, а лучше поучись рукопашному бою, кунг-фу и тому подобному», — серьезным тоном сказал Ван Ян, как будто уже заключил с Робертом контракт. Но он не стал говорить: «И еще бы тебе лучше записаться на ускоренный курс по изучению путунхуа». Глядя на дребловатое лицо Роберта, Ван Ян вместе со всеми хлопал в ладоши и, наклонив голову, с улыбкой говорил: «Ты станешь бойцом». Тоже аплодировавший Роберт резко возбудился: «Будут боевые сцены?» Он, сделав губы трубочкой, глубоко вдохнул и с восторженным видом вымолвил: «Давненько мечтал сыграть нечто подобное». К этому времени уже закончилась пародия на «Похмелье» и «Властелина колец 2». Трое людей в конечном счете нашли кольцо в игровом автомате. Оказывается, ранее кольцо было всунуто внутрь в качестве монеты. Аплодисменты в зале постепенно затихли. Двое ведущих в вызывающих нарядах опять вышли на сцену валять дурака. Джессика, смутно расслышавшая кое-какие детали недавнего диалога, окликнула Ван Яна и спросила: «Ты решил снять того светлячка?» Ван Ян повернул к ней голову. Ему не хотелось давать ей ощущение компенсации за несыгранные роли, да и у него в мыслях такого не было, тем более ей самой это бы не понравилось, поэтому несмотря на то, что в «Светлячке» имелась роль, которая абсолютно подходила ей, и несмотря на то, что он уже давно решил, что позовет ее сыграть, Ван Ян до сих пор ей ничего не говорил, даже почти не упоминал при ней этот проект. Он планировал сперва дождаться, когда она, ни на что не отвлекаясь, с полной отдачей закончит играть в «Дьявол носит Прада», и только потом сообщить ей об этом деле. Глядя на столь знакомое и такое красивое, что учащалось сердцебиение, личико, Ван Ян кивнул и промолвил: «Ага, то кино, про которое я тебе рассказывал». О, выражение лица Джессики наполнилось ожиданием, она показала ангельскую улыбку. «Понимаю». Она не стала спрашивать, есть ли для нее какая-нибудь роль, поскольку знала, что если есть подходящая роль, великий юный режиссер не забудет про нее. Он заботился о ней так же, как она о нем. «Понимаешь», — улыбнулся ей Ван Ян и сжал ее левую руку. Двое людей почувствовали тепло ладоней. Ведущие тем временем под зрительский смех закончили дурачиться, после чего лучшей актрисой была объявлена девушка Человека-паука Кирстен Данст. Джессика нисколько не расстроилась и по-прежнему весело хлопала в ладоши. Во-первых, она и не надеялась получить награду, так как ее поместили в эту номинацию лишь за компанию, а во-вторых, ей было все равно. Ван Ян же чувствовал, что в следующем году или последующие несколько лет она заработает как минимум один стакан попкорна. И лучшей экранной командой становится, стоявший за стойкой на сцене Мэтт Дэймон под пристальными взглядами зрителей открыл конверт. Из 5 номинантов в данной категории главными конкурентами были «Властелин колец 2», Элайджа Вуд, Шон Остин и Голлум, и «Похмелье», Зак, Брэдли Эд. Вариантов было только 2. Либо победит «Властелин колец 2», либо «Похмелье». Номинированные актеры немного напряглись. Мэтт Дэймон с бесстрастным лицом заглянул в конверт и прочитал: «Зак Галифианакис, Брэдли Купер и Эд Хелмс, Похмелье». А-а-а. Тут же завизжали киноманы в зале. У многих фанатов «Властелина колец» были опечаленные лица, но на церемонии, в основе которой лежали радости и веселье, никто не шикал. Похмельная троица, сидевшая в первых рядах, пребывая в приятном удивлении и радости, встала и начала обниматься друг с другом. Участвовавшие в «Похмелье» Мишель Родригес, Уилл Смит, Роберт, а также многие окружающие люди аплодировали и поздравляли с победой. Зак, Брэдли и Эд не сразу отправились к сцене, а сперва подбежали к аплодировавшему Ван Яну и, посмеиваясь, потащили его к сцене, говоря: «Режиссер, вместе получим награду. Это твой шанс прославиться». Пока Ван Яна, точно пленного, волокли на сцену, он выкрикивал: «Эй, на помощь!» Оставшаяся стоять позади Джессика обворожительно улыбалась и активно аплодировала. Под громоподобные рукоплескания и смех четверо людей приняли стакан попкорна и подошли к черному микрофону. Зак и двое приятелей встали сбоку, тем самым намекнув, чтобы режиссер первым начал речь. Наблюдая за улыбчивыми лицами в зале, Ван Ян, притворившись смущенным, хихикнул и произнес в микрофон: «Теперь вы можете посмотреть всех сразу. Прошу любоваться, спасибо». Публика издала смешки, Ван Ян не стал захватывать микрофон, а договорив, сразу отступил в сторону и ладонью указал на стойку, дав слово победителям: «Спасибо моим друзьям и родным, имен слишком много. И спасибо волшебному юноше. Для меня этот фильм от начала и до конца – фантастический процесс», – произнес короткую речь Брэдли и тоже отошел в сторону. Уже давно восстановившийся Безупет расплылся в улыбке, поправил очки и промолвил: «Мы от души веселись на съемках, каждый день обсуждали, как бы сделать ту или иную сцену смешнее. Спасибо нашему режиссеру и всей съемочной группе». Не знаю, можно ли что-то говорить про «Похмелье 2», Зак бросил взгляд на Ван Яна и, получив в ответ беззаботную улыбку, посмотрел опять в зал и глупо захихикал. «В следующий раз мы напьемся за границей, и надеюсь, мы снова получим эту награду». Фанаты радостно загалдели и засвистели, но была одна вещь, которая уже давно их расстроила. «Волшебный юноша не примет участия в сиквеле, и я надеюсь», — сказал Брэдли, подтянувшись к микрофону. Сжимавший стакан попкорна Эд тоже подтянулся, с улыбкой сказав: «Всем спасибо». Четверо людей под зрительские аплодисменты и возгласы вошли в пространственно-временный тоннель. В закулисье трое лауреатов дали журналистам интервью и сделали совместную фотографию, Ван Ян же обходным путем вернулся на свое место. Вскоре была объявлена самая значимая награда сегодняшнего вечера. Лучшим фильмом, по мнению несметного множества киноманов, был признан «Властелин колец 2». Вслед за оглашением последней номинации 12-я церемония вручения кинопремии МТВ завершилась на веселой ноте. Из 13 наград «Похмелье», попавшие в 6 номинаций, получила 2 стакана попкорна, у «Властелина колец 2» было 3 стакана, у «Человека-паука» 2 стакана. Хе-хе, ах-ха-ха. Самолет со свистом несся высоко в небе. В первом классе, в изысканной и комфортабельной частной мини-спальне на кровати лежали двое людей в пижамах и готовились ко сну. Ван Ян, обнимавший Джессику со спины, слушал, как она то и дело глупо посмеивается. Он не выдержал и спросил: «Над чем смеешься?» Джессика, повернув голову, посмотрела на него умильным взглядом и со смешком промолвила: «Просто вспоминаю твои шуточки про задницу». Ван Ян шлепнул ее по упругим ягодицам и зловеще промолвил: «Вот где мой источник вдохновения». Джессика проворчала: «Да пошел ты», но зад ее продолжал подвергаться шлепкам. Пока они забавлялись, она вдруг о чем-то подумала и с досадой произнесла: «Ян, та твоя заготовленная речь тоже смешная, но она так и не пригодилась. Хотелось бы посмотреть на реакцию зала». Ван Ян, целуя ее волосы, прошептал: «Почему не пригодилась? Ты разве не смеялась, когда читала?» «Ладно», ухмыльнулась Джессика, ее лицо выразило радость и гордость. Она с улыбкой потребовала: «Расскажи мне еще какие-нибудь шутки». «Легко. Тебе с каким рейтингом?» «Г, ПГ-13, Р», перечислял Ван Ян, поглаживая ее легкую талию, его ладонь не спеша поднималась все выше. «Или НГ-17». Джессика отбила его руку и пожаловалась: «На самолете нельзя. Не то чтобы нельзя, просто немного неудобно». Глава 221. «Поздравляю, поздравляю, Натали. Вау. Признаюсь, я испытал облегчение, когда узнал, что ты успешно выпустилась, а это значит, я не испортил нобелевского гения». В июне в Нью-Йорке по-прежнему было прохладно, сейчас моросил дождь, мешавший что-либо разглядеть из окна отеля. По завершении очередного дня съемок «Дьявол носит Прада» Ван Ян и Джессика поехали в Нью-Джерси, чтобы посмотреть в Айзо-центре первую финальную игру НБА между Сан-Антонио Спёрс и Нью-Джерси Нетс. В этом году Лос-Анджелес Лейкерс вылетели в четвертьфинале как раз из-за Спёрс. Поговаривали, что в дуэте Шакила О'Нила и Коби Брайанта царил раздор, а проклятие Спёрс становиться чемпионами в нечетный год, похоже, никуда не делось. Этим вечером они одержали победу над Нетс. Посмотрев матч и вернувшись в отель, Ван Ян едва зашел в номер, как вспомнил про СМС, присланное ему утром: «Я выпустилась. Сегодня Натали окончила университет». Конечно, Ван Ян давно знал, что у нее все в порядке с дипломной работой и ей не составит труда окончить Гарвард. Утром он отправил ей короткое сообщение с поздравлением. Сейчас же был официальный поздравительный звонок. Снимая серое пальто и вешая его в шкаф, Ван Ян весело разговаривал с Натали по телефону. «И какие дальнейшие планы на жизнь? Продолжишь посвящать себя психологии? В будущем заработаешь Нобелевскую премию по медицине или попробуешь себя в кино в качестве актрисы? Кто знает, может, удастся взять Оскар за лучшую роль». «О, ХМ, планы на будущее. Не знаю», — Натали отрыгнула винными парами. Она совсем недавно вернулась с бурной вечеринки в честь окончания учебы и теперь томно лежала на кровати, распластавшись в форме звездочки, лицо было залито пьяным румянцем. Она говорила в мобильник, лежавший возле уха: «Я много чего хочу сделать, но у человека только одно тело, поэтому займусь пока тем, что мне больше всего интересно, актерской карьерой. Все-таки у меня уже есть какая-никакая известность и кое-какие успехи в этой сфере, не придется растрачивать слишком много времени». Ван Ян снял кроссовки, надел тапочки и пошел в туалет, с улыбкой говоря: «Твое право, ха-ха-ха», — засмеялась Натали, раскрыв глаза. Его голос постепенно избавил ее от утомленности. Взбодрившись, она промолвила: «Вот и порешали. Кстати, я сегодня была неотразима в академической шапочке. Ты должен был меня видеть. Увидел бы, сразу бы влюбился. Просто красотка». Ван Ян наполоснул лицо и произнес: «Я в свое время тоже был неотразим. Это был один из самых радостных моментов в моей жизни. Наконец-то не надо ходить на учебу». Натали невольно хихикнула: «Ты ведь говоришь про окончание старшей школы». Затем она услышала от Ван Яна: «Подожди минутку», и звуки в телефоне пропали. Натали приняла сидячее положение, провела рукой по взлохмаченным волосам и направилась к компьютерному столу, говоря в мобильник. «Эй, алло, ты что делаешь?» Успешно сходив по маленькому и помыв руки, Ван Ян включил микрофон в телефоне и отозвался, после чего услышал Натали. «Ты в номере? Есть компьютер? Давай по видеосвязи поговорим». Ван Ян, выходя из туалета, ответил. «У меня нет веб-камеры, да и зачем видеосвязь? Эй, почему ты не купил веб-камеру?» Спросила Натали. В это время Ван Ян подошел к письменному столу, включил ноутбук, настроил интернет, зашел в мессенджер и принял от пользователя Натали видеозвонок. На экране появилось ее изображение. Она была одета в футболку с рисунком мультяшной собаки и джинсы, на щеках красовался пьяный румянец, длинные волосы были сильно растрепаны, отчего она больше походила на пьяную девицу, возвратившуюся из ночного клуба, чем на выпускницу Гарварда. «Ну как, видно меня?» Натали в экране подвигала веб-камерой, затем близко пододвинулась к объективу и показала деланную широкую улыбку. Ее голос почти одновременно доносился из ноутбука и мобильника. Ван Ян не удержался от смеха. «Видно, поскольку в ноутбуке имелся встроенный микрофон, он отключил телефонную связь, отложил мобильник и, откинувшись на спинку деревянного стула, спросил. «Меня ведь тоже слышно?» «Слышно, но не видно. Не понимаю, насколько скупым должен быть миллионер, чтобы не купить себе веб-камеру». Натали показала в камеру средний палец, как вдруг возбужденно воскликнула. Кстати, далее было видно, как она встала и вышла из кадра. Немного погодя она вернулась с черной академической шапочкой и надела ее себе на голову. Кокетливо уставившись в камеру, она с улыбкой спросила. «Как тебе? Клево, клево и неотразимо». Ван Ян не удержался от смеха при виде ее неряшливого образа с растрепанными волосами и косо надетой шапочкой. «Клево, очень-очень клево. Прямо то, что надо. Этот образ наглядно демонстрирует твою студенческую жизнь. Ха-ха». Натали в экране тоже захохотала. Сняв шапочку, она подкинула ее, поймала и отложила в сторону, после чего сказала. «Отчасти да, но я не настолько сумасшедшая. Хотя за эти несколько лет университет и впрямь дал мне много интересного опыта. Сейчас я намного лучше разбираюсь в актерской игре и жизни, не то что в школьные годы. Наверное, в этом и заключается польза от учебы». На ее лице зависла легкая, безмятежная улыбка, она начала неторопливо приводить в порядок свои волосы и, похоже, вспоминала прошлое, говоря, «Знаешь, мне с детства вбивали в голову, Натали, учись, Натали, учись». С детства было много правил, семейных традиций, обрядов. Во всем остальном ты мог не слушаться, но обязан был учиться, сознательно учиться. «Господь, спаси мою дочь, работающую врачом, она тонет», – перебил ее Ван Ян. Натали тут же прыснула и на редкость закатила глаза. «Можно подумать, в китайских семьях не так». Это был один известный классический анекдот, высмеивающий еврейское воспитание, где усиленно стремятся сделать из ребенка успешную, незаурядную личность, и высмеивающий чрезмерную любовь еврейских матерей к своим детям. Как распознать еврейку среди матерей, кричащих о помощи? Остальные матери будут кричать: «Господь, спаси моего ребенка, он тонет». Еврейская же мать будет кричать: «Господь, спасибо моего сына, работающего врачом, он тонет». Естественно, подобная обстановка есть и в китайских семьях. Задумавшись о том, как его воспитывали в детстве, и вспоминая других друзей и одноклассников китайского происхождения, Ван Ян слабо покачал головой, но в следующий миг осознал, что у него нет веб-камеры, поэтому сказал: «У меня семья не такая, мои родители как цыгане, ничем меня не ограничивали, и жилось в кайф, хотя обычно у китайцев домашнее воспитание иное, будь то евреи, китайцы или другие национальности, нас заставляют учиться, чтобы быть на голову выше остальных, чтобы стать частью высшего общества, стать незаурядным человеком». Но как стать незаурядным человеком, если есть другие способы достигнуть высшего общества, можно ли не учиться? На самом деле проблема крылась в индивидуальном подходе. Ван Ян вздохнул и продолжил. «Если бы ты обучался вещам, которые тебе нравятся, то получал бы удовольствие и мудрость, и если бы занимался любимым делом, пришел бы успеху, а вместе с ним пришли бы благополучная жизнь и богатство, а также ты бы мог стать самым незаурядным человеком в своей сфере деятельности». Он задумчиво произнес: «Неважно, какой у тебя социальный статус, мудрый человек на многое способен. Очевидно, в этом и должна заключаться настоящая цель учебы. удовольствие, мудрость, на многое способен. В этом есть здравый смысл, усмехнулась Натали, после чего опять нахмурилась, сказав: «Так или иначе, когда я росла в еврейской семье, мне всегда казалось, что нельзя игнорировать университет, нужно обязательно туда поступить. Причем я чувствовала, что это самый лучший вариант. Серьезно, если бы я не поступила в Гарвард, то чувствовала бы себя бесполезной. Вот скажи, почему так?» Ван Ян тотчас рассмеялся. «Все просто. Ты нуждаешься в признании Плюща. Лига Плюща – ассоциация 8 американских университетов, в том числе Гарвардского университета». Просмеявшись, он задумался о недавних словах, но в голову вдруг пришли новые идеи. «Пока не началось создание копий пленки фильма, надо бы попросить Даниэла Ву записать кое-какие фразы. Вот как, завидую, что тебе не требуется никакого признания». Натали с самодовольным видом взяла академическую шапочку, опять надела на голову и с удовлетворенным лицом посмотрела в экран компьютера. Ван Ян отправил ей смайлик удара и сказал: «Если говорить про упорство в учебе, то мы, китайцы, определенно на первом месте, за исключением меня». Он нараспев прочитал по-китайски: «В третью стражу горит свет, в пятую стражу петух кричит, а мужчина все занимается». Отрывок из стиха китайского каллиграфа и поэта Ян Чжэньцина. Что это значит? Хотя Натали неплохо говорила и понимала по-китайски, она не слишком хорошо разбиралась в древней поэзии. Ван Ян пояснил: «Это значит, что с 11 ночи до 5 утра ты должен учиться». Натали же насупилась и помотала головой. «Это плохо. Когда спать? Днем? Почему бы не учиться днем? И днем тоже не спать, а учиться». Натали возмущенно вымолвила: «Разве возможно не спать? Почему бы тебе не спросить да Винчи?» Рассмеялся Ван Ян. «Ходит мнение, что Леонардо да Винчи спал по 15-20 минут каждые 4 часа, чтобы много всего успевать». Натали пожала плечами. «Поэтому он и умер так рано». Ван Ян посмеялся, не став спорить на эту тему, к тому же он не то имел в виду. Глядя на Натали в экране, он произнес: «Настроение этого стиха вообще-то можно изобразить в картине. Сквозь окно пробивается свет лампы, по дому расхаживает силуэт человека с книгой в руках. Возможно, возле дома еще есть спящий петух. Ты можешь прочувствовать усердие этого человека. Вспомни неделю до экзаменов и не говори, что сон для тебя проблема». «Ао!» – понимающе кивнула Натали и, представив картину, с улыбкой сказала: «Камера поднимается вверх и показывает яркую луну, зависшую в ночном небе. Я в последнее время изучаю китайскую классическую поэзию и обнаружил, что есть стихи, которые необычайно образные и превосходно передают настроение». «Это очень круто», – восторгался Ван Ян, задумавшись о тех стихах. «О боже, это потрясающе, восхитительно. В этих стихах, написанных более 1000 лет назад, содержатся неописуемые чувства, которые прямо-таки бьют в самое сердце. А образность стихов настолько мощная, что по ним можно рисовать картины. Эстетически прекрасные, одухотворенные, мрачные. Цельные картины с разной атмосферой. Ощущение совместного блуждания мысли и материи и ощущение поэзии и живописи как единого целого отсутствуют во многих западных классических стихах, включая романтизм. Лишь в символизме, зародившемся в конце 19 века, и имажизме, вдохновленном в начале 20 века японскими хайку и древней китайской поэзией, есть это глубокое, непостижимое настроение. Например, стихотворение Уильяма Батлера «Яйца остров на озере Иннисфри». Только по сравнению с китайским поэтом 14 века Тао Юаньмином, лирика «Яйца» кажется довольно многословной, что влияет на образность. Зато в англоамериканском имажизме, главным представителем которого стал Эзра Паунд, нет многословности. В процессе изучения японских хайку и переведенной на японский язык китайской классической поэзии Паунд выделил 3 принципа, которыми должен обладать имажизм: субъективно или объективно, но напрямую описывать вещи и явления, это есть образность. Никакого пустословия и использовать разнообразные стихотворные размеры. Эзра Паунд считал, что образ формируется в конкретный момент времени, на основе интуитивного восприятия, у него нет никаких эмоциональных украшений, именно простое описание вещей производит на читателя впечатление. Он даже сказал, что создать один единственный образ за целую жизнь ценнее, чем целые тома.